157. Матерь Агни-йоги. Людям надо учиться являть нежность, заботу и ласку. Люди любят заботу о них. Слово от сердца, немного внимания, немного забвения самого себя, и сделано важное дело. Человек получил частицу драгоценной энергии и в какой-то мере насытился ею. Ибо очень мало дающих и могущих дать. И сердце будет расти в этом непрерывном и сознательном даянии. Мудро надо уметь раздавать, не опустошая сокровищницы. Но давать надо, для того и дается вам свет, чтобы могли и другим посвятить. Учитесь у солнца, светит всегда. Так и сокровище сердца свет свой вокруг излучает, а когда сознательно, то особенно сильно. И будет незримый свет ваш перед людьми, как знак чуда. Чудо любви в своем сердце несете вы миру, который вокруг. Любовь есть огненное излучение пламени сердца, яро людьми ощущаемый. А вы жизнь учитесь побеждать любовью. И людей тоже. Странно звучат слова, что любовью побеждаются расстояние, даже смерть. Но давно уже сказано, что сильна, как смерть, любовь, и стрелы ее стрелы огненные. Но уже знаете по опыту, как любовью к учителю покорено расстояние и дальность близостью стала. А смерть побеждается ныне любовью ко мне, когда преграда ее уничтожена между нами, и связь между нами утверждена при помощи победительницы огненной. Мысль, управляемая и движимая любовью, может творить чудеса. Велика магнитная сила такой мысли, велика и непреодолима. А мы побеждаем любовью. Не диво ли любовью победить мир? Новое, огненное одеяние ныне дается любви. Прежнее исчерпало себя и стало недейственной. Даже великий завет «Дети, любите друг друга» утратил силу свою для человечества. И ныне эта огненная мощь провозглашается снова, но в новом аспекте уявления силы тончайших энергий, творящих то, чего обычными путями достичь невозможно. Пылайте сердцами и творите любовью, так заповедал Владыка.